Глава 7. Больничка. «Слышь, больной ублюдок!» — обратился ко мне инструктор, когда мы остались одни на плацу. «Идти сможешь?» «Сам ублюдок. Наверное, да, если не очень далеко. Претендент! Я старший по званию, поэтому ты теперь обязан обращаться ко мне либо господин прапорщик, либо господин инструктор. И исключительно на «вы». «А то что? Опять на спарринг вызовешь? Уделал один раз, уделаю и второй. Не факт, если бы я тоже не бился, а убивал. Ты совсем берега потерял в поединке. Не люблю проигрывать. Учтите на будущее, господин прапорщик. Я и говорю, что больной. Ладно, был приказ отвезти тебя к врачам. Заодно и сам немного приведу себя в порядок». Слава богу, медчасть оказалась неподалеку. Войдя в ее двери, столкнулся нос к носу с высокой женщиной, в которой сразу же узнал Сириенну. Быстро взглянув на нас, она тут же взяла меня и прапора под руки и потащила в кабинет, рядом с которым сидело около десятка курсантов с различными травмами. Причем сидят спокойно, переговариваясь между собой, словно ничего с ними не случилось, и пришли они сюда на профилактический осмотр. А открытый перелом руки, арматурина в плече или обожженное лицо — это мелочи жизни. Затащив в кабинет, Сирьяна напялила обоим колпаки, как от старых фенов парикмахерских, и начала считывать данные с компьютера. Прапорщик Станов примерно через минуту изрекла доктор. Легкое сотрясение, трещины челюсти, ну и всякие там гематомки. 8-й процедурный кабинет, и через полчаса будешь как новенький. Заодно и остальные части тела в порядок приведешь. Главное, что мозг без критических повреждений. А вот твой напарник, претендент Горюнов, у меня всплыла информация, что имеешь минус 1 уровень дара. Мне тоже об этом что-то говорили. Чувствую, что становится все хреновей и хреновей, ответил я. Минус 1? Воскликнул инструктор. Идиот, ты почему молчал? А должен был. Конечно, я ведь тебя убить мог, не зная этой инфы. «Вообще-то, — сурово произнесла Сириенна, — это ты, прапорщик, виноват. Должен был ознакомиться с документами на претендента». «Когда? Это недоразумение всего час, как в школу зачислен. Блин, минус 1! Да у нас ниже 4 никого нет. А тут и сам без таланта, и воздействию дара не подвержен». «Но это не мне начальству объяснять будешь. И про то, как минимум на неделю вывел из строя претендента. Это залет Антоша. Якут с тебя шкуру спустит». «Он видел», — понуро ответил прапор, которого, оказывается, зовут Антоном. — Сам сюда и направил. — Прощай, премия. А у меня на нее серьезные планы были. Уже дочке собаку пообещал. Не знаю, что за зверь такой, но 7000 стоит. Автомобили дешевле бывают. С золотом, что ли, срет. — Шуал Таур, ты в собаках разбираешься? — Может, я тебе фотку скину, а ты найдешь такую же, но подешевле. — Ничего в них не понимаю. Лучше бы Грюнова пожалел, а не свою премию. «Рано его жалеть. Да, претендент?» — обратился он ко мне. «Ты же хочешь превратиться из борзого ублюдка в настоящего спасателя?» «Да лишь бы не в вас, господин прапорщик», — ответил я и понял, что теряю сознание. Очнулся в палате весь опутанный проводами и с трубками, торчащими из вен на руках. Все вокруг заставлено какими-то приборами непонятного вида, но явно медицинскими. Прислушался к своим ощущениям, слабость жуткая. Плавно повертел головой из стороны в сторону. Картинка слегка смазывается, но никаких головокружений. «Очнулся, инвалид? Не подохнуть, не быстро вылечиться. Тварь бесполезная», — неприветливо прокомментировала появившаяся в поле зрения медсестра. Присмотревшись к ней, понял, что под халатом у нее находится курсантская форма. «Значит, хорошего отношения к себе ждать не стоит». «Тебе-то какое дело?» — таким же тоном ответил я. «Зови доктора или кого-нибудь еще, кто поумнее тебя будет». «Бессмертный, что ли, хамить третьему курсу? Не надейся в больничке провести все время учебы. Обещаю, что когда выйдешь, то обратно в палату загремишь. Уже скучаешь по моему великолепному телу? Если попросишь сильно, то сам приду. Но учти, чтобы возбудить меня, сильно тебе постараться придется. Уж больно корявое для романтического секса. Хотя для больницы сойдешь». «Чего?» — побагровела от гнева девушка и попыталась схватить меня за грудки. Попыталась, но вовремя остановилась, разумно решив, что собьет все датчики и трубки. За такой ее по головке явно не погладят. Видя, что она застыла в нерешительности, окончательно понял, что мне ничего пока не грозит, и продолжал измываться, описывая внешность курсантки самым поганым образом и доказывая ей, что уродливей особ не бывает. Зачем это делаю? Не знаю. Девчонка на самом деле зачетная. Стресс так из меня выплескивается, или дурь печати смерти дает о себе знать, непонятно. Скорее всего, просто не люблю, когда на меня смотрят, как на кусок дерьма. Привык действовать по принципу. Если ударили, дай сдачи в несколько раз сильнее, чтобы неповадно было. К словесным поединкам это тоже относится. К моменту появления доктора Сирьянны я нажил себе злейшего врага в лице этой курсантки, которая, кажется, вот-вот и расплачется. Правда, непонятно от чего, то ли от обиды, то ли от невозможности набить мне морду. «Как ты себя чувствуешь, Горюнов?» — спросила врач, прервав меня на описание детей третьекурсницы, если им не повезет родиться похожими на мать. «Слава Богу!» — картинно воскликнул я. «Хоть одно красивое лицо!» «Шуалтаур? Извините, если неправильно произнес ваше имя. А можно убрать эту образину от меня?» «Падла! Убью!» — прорычала курсантка. «Убивай!» — почти пропела мелодичным голосом Сирьянна. «Но вначале нужно его окончательно поставить в строй. Курсант Палкина, что там у нас по состоянию больного?» «Обогащение крови идет непрерывно. Регенерация тела пониженная, но внутренние кровоизлияния убраны. Левое глазное яблоко восстановлено полностью, но насколько правильно функционирует, еще не проверяла». «Почему?» «Не успела». «Не зачет, Палкина. Ты обязана исполнять свои обязанности, а не вести непродуктивные диалоги с пациентом. После окончания смены доложишь своему командиру. Вид взыскания он выберет по своему усмотрению, но я бы рекомендовала психологический тренинг. Слишком быстро выходишь из себя». «Слушаюсь, госпожа доктор», — вытянулась по стойке смирно девушка, явно сбледнув с лица. «Но этот гад даже вас достать сможет, если постарается. Та еще тварина». «Приму к сведению. А сейчас не мешай и учись отключать систему обогащения крови. Какая последовательность, помнишь?» «Так точно, госпожа доктор. При отключении сок останавливаем сердце. Блокируем последовательно подачу раствора в малый и большой круги кровообращения. Отсоединяем вначале венозные трубки, потом артериальные. Запускаем сердце методом Рима Супрыкина». «И гробишь пациента», — сурово произнесла Сирьяна. «Минус один дара у нашего пациента. Магическое вмешательство при этом методе не даст никакого результата». «Извините, госпожа Шуалтаур, я просто не договорила. Если метод Рима Супрыкина не подходит, то выполняется сердечно-легочная реанимация с последующей дефибрилляцией и медикаментозной терапией. Поэтому вся процедура отключения сок от момента остановки до момента начала запуска сердца не должна занимать больше 80 секунд». «Отлично. Раз такая подготовленная, то разрешаю сделать Горюнову наркоз. Какой выберешь?» «Учитывая дар минус один, самый простой. Инъекции в вену, 3 кубиков сонмарида. Сплошная химия и никаких магических производных». «Верно», — благожелательно кивнула доктор. «Приступай». Курсантка взяла из шкафчика шприц, перетянула мне руку жгутом и практически безболезненно провела процедуру ввода препарата. «Чтоб ты не проснулся», — мстительно произнесла она, наклонившись ко мне. «Главное, не проснуться рядом с голой Палкиной», — ответил я и погрузился в сон, оставив в нашем споре последнее слово за собой. Очередное пробуждение прошло без неприятностей. Честно говоря, начинаю к ним привыкать, и уже удивительно, что никто не орет, не хамит и не пытается набить морду. Даже немного скучно как-то. Зато есть время подумать о том, что за учебное заведение я осчастливил своим присутствием. Вернее, осчастливлю, если сдам вступительные экзамены после прохождения подготовительных курсов. Судя по словам полковника Якутова, которого все за глаза называют Якутом, оно особенное во всем. В других школах или военных академиях не такой жесткий прессинг новичков, а тут просто ломают психику с первого дня пребывания. Для чего подобное? Явно не из-за удовлетворения садистских наклонностей. Все продумано. Взять даже эту массовую драку на плацу, которую инструктор назвал упражнением «мясорубка». Вся подготовка строится на том, чтобы остались самые устойчивые курсанты, чтобы в любой жуткой ситуации они после обучения не теряли головы. Да уж, не к такой МЧС я привык на родимой земле. Больше похоже, что из нас делают камикадзе на все случаи жизни. А случаи, судя по тому, что рассказал генерал Ростоцкий, обычно кровавые по самое горло. Вампиры, гоблины, еще дрянь какая-то. С такими одним плевком не разберешься. И как этот прапор Станов удивился моему минусовому дару? Какой там у всех курсантов уровень? Не меньше 4-го. Но меня почему-то включили в претенденты. Отсюда, видимо, и проверка якутам на ускоренном собеседовании. Нестандартного Данилу Горюнова проверили нестандартно. Других объяснений не вижу. Что еще у нас хренового? Собственные мысли. Они, как правило, всегда были достаточно спокойными и рассудительными. А тут прямо как с цепи сорвался. Драка с инструктором с серьезным намерением довести бой до победы любой ценой. Или это издевательство над хамоватой курсанткой Палкиной. Явно перегибаю палку для взрослого мужика. Новое молодое тело гормонами бурлит? Нет, скорее всего, печати смерти. Они воздействуют на мой разум. Но как-то странно это делают. Я помню, как вначале они просто заставляли меня совершать идиотские поступки в стиле прошлого Данилы. И противиться этим приступам я не мог. А теперь прямо зудит все внутри от желания доползти до окна палаты и по простыням вылезти на свободу. А потом спрятаться и смотреть, как все будут суетиться в поисках беглеца. Но теперь почему-то эту мысль спокойно, хоть и с легким сожалением, отставил в сторону. Научился контролировать? А если копнуть глубже? Если моя безбашенность во время адреналинового выброса усиливается печатями смерти, но при этом мой опыт прошлой жизни не дает им устраивать неконтролируемый Армагеддон? Симбиоз старого и нового? Одно блокирует другое и одновременно сливается в нечто, давая новому Даниле Горюнову свои качества. Нужно будет присмотреться к себе повнимательнее, поизучать. Но факт остается фактом. Я уже не тот, что был раньше. Не только телом. Да и тело интересное. Я помню бой с инструктором. Помню скорость и силу ударов с обеих сторон. При всем уважении к прошлому себе, я так долго и с такими травмами продержаться не смог бы. Еще и сам дошел до медпункта. Опять печати смерти не поделили, как я должен был погибнуть? Или новые возможности тела намного превышают мои прошлые? Стоит разобраться в этом вопросе. Прервав мои размышления, в дверь вошла курсант Палкина, держащая в руках поднос с едой. «Зря ты очнулся», — со змеиной улыбочкой произнесла она, практически швыряя на прикроватный столик тарелку с бурой жижей, похожей на кашу. «Значит, утром выпишут. Я встречу тебя у входа и так поздравлю с выздоровлением, что снова окажешься в палате». «Ага, только эротичное белье не забудь. Панталоны там с начесом, драную фланелевую ночнушку или что-то еще, что подойдет к твоему унылому образу». «Продолжай, продолжай», — ничуть не обиделась она. «Я сама когда-то была в претендентках и видела, как таких придурков ретивых в два счета обламывают. Будешь ползать на коленях и умолять о пощаде». «По собственному опыту судишь. Я, в отличие от тебя, прогибаться ни под кого не намерен». «Не прогнешься, значит, сломаешься. Я лично буду присутствовать на этом интересном спектакле. До скорой встречи, претендент, и это тебе для вкуса. Приятного аппетита, утырок». Плюнув мне в еду, она удалилась. Вот дура, да я и не такой жрал. Аккуратно выловил ее специю из тарелки и, как ни в чем не бывало, слопал оставшуюся кашу. Жижа по вкусу оказалась такой же, как и на вид, мерзкой. Но зато пришло чувство насыщения, а за ним и крепкий и здоровый сон. Вечером пришла доктор и внимательно осмотрела меня. «Здоров практически полностью», — удовлетворенно сказала она. «Очень странно с твоим минус-даром. Даже пятерочки после обогащения крови регенерирующими частицами неделю отлеживаются. А у тебя завтра 5-й день будет. По идее, должен был отринуть магическую составляющую плазмы, но всосал ее как не в себя». «Что насчет памяти? Не вернулась?» «Никаких предпосылок», — признался я, сделав честные глаза. «Извините, но в клинике рода Ростоцких встречался с другой сирьянной. Шуал Шам». «Вы Шуал, и она Шуал. Родственницы?» «Нет, хотя и очень хорошо знаем друг друга». «В данном случае Шуал означает что-то вроде рода, если отдаленно перевести на человеческий язык. Не будучи родственницами, такого понятия у нас не существует. Являемся обитателями одной воды». «Привязка по географическому названию?» «Нет, одной воды. Она дает общность и силы, которые люди называют даром. Не пытайся понять. Для людей подобное очень сложно. Тут нужно быть сиренной. Ты бы лучше не об этом, а о том, как завтра покинешь лазарет, поразмышлял. Перечить и хамить третьекурсникам — это опасное занятие. А первому и второму курсу? Первые такие же бесправные, как и претенденты. Второй сам по себе и не имеет права общаться ни с первым, ни с третьим курсом. С ним вам тоже не рекомендовано. Его как бы нет в местной иерархии. А вот третий заправляет всем, и претенденты с первокурсниками находятся у них под сапогом. Их задача — доказать мясу, что те зря решили стать спасателями. Третьекурсники подчиняются исключительно приказам преподавателей, а в остальном могут творить все, что угодно. Я имею право давать сдачи? Конечно. Только подготовка третьего курса не дает никаких шансов выйти победителем. Пусть дар и блокируется по всей базе, исключая лазарет и штаб, но даже кулаками любой третьекурсник отделает десяток претендентов. Хотя, судя по прапорщику Станову, шанс у тебя небольшой есть. Но ты лучше им не пользуйся со своим минус-даром. Остальных я быстро здесь на ноги поставлю, а тебя лечить очень долго придется. Инвалидом остаться можешь. А почему по всей школе дар заблокирован? Глушилки стоят, чтобы не поубивали друг друга случайно. Ваша задача — научиться преодолевать стресс и собственные страхи, пользоваться исключительно резервами организма для выживания. А вот четвертый и пятый курс обитают на другой базе. Там и дар осваивают, и нормальными офицерами службы спасения становятся. Жестоко как-то. Но главное я запомнил. Что необходимо приспособиться к ситуации? Что ударом на удар отвечать можно. Значит, сделала вывод Шуалтаур. Будем, Горюнов, часто встречаться. Пожалуй, закреплю эту палату за тобой. Утром незнакомый курсант принес мою форму и молча положил на стул. «А чего она не постирана?» — поинтересовался я, увидев на штанах пятна крови и куски засохшей грязи. Но в ответ парень лишь хмыкнул и, пожав плечами, удалился. «Понятно. Это, наверное, второй курс. Делать нечего, надел то, что имею. Штаны, конечно, выбрасывать можно после схватки с прапором, а вот верх относительно чистенький. Даже единственная пуговица на бушлате осталась. Пошел было к выходу, но остановился и задумался. Однозначно третьекурсники приготовили мне теплую встречу. И пары шагов не сделаю по базе, как придется снова драться. Понимаю, что подобное поощряется начальством, только есть нехорошее подозрение, что Палкина будет не одна». Еще и двое вчерашних парней придут, не зря же пообещали, что я в черном списке у них. Там, глядишь, и дружки их подтянутся, чтобы проучить борзого претендента. А у меня построение через 20 минут. Не успею, и залет гарантирован. Быстро вернулся в свою палату и распахнул окно. Третий этаж, высоковато, и есть опасность переломать ноги после приземления. Зато неподалеку растет дерево с достаточно толстыми ветками. Если допрыгну до него, то либо смогу зацепиться и слезть, либо дерево замедлит падение. Интересно, кто это во мне сейчас говорит? Печати смерти Горюнова или мой опыт майора Галича? Не разберешь. Да и какая разница? Других вариантов все равно не вижу. Буду рисковать.